тому же мне не хотелось вспоминать свои муки. В отличие от моей прошлой жизни, эту стадию я запомнила во всех ужасающих подробностях. «О, прости, Белла!» — тут же извинился Карлайл. «Тебя, конечно, мучит жажда. Разговоры подождут». Пока он этого не сказал, жажда была не такой уж мучительной. В моей голове освободилось столько места. Запылающее горло отвечала какая-то отдельная часть мозга, так что думать об этом не приходилось. Ведь не думала я раньше о том, как дышать или моргать. Однако слова Карлайла вывели жажду на первый план. Сухая боль вдруг заняла все мои мысли. Рука невольно дернулась к горлу, будто я могла потушить пламя снаружи. Кожа на ощупь была очень странная, одновременно мягкая и твердая, как камень. Эдвард легонько сжал мою ладонь. «Пошли на охоту, Белла». Я изумленно распахнула глаза, и мысли о жажде уступили место потрясению. «На охоту? С Эдвардом? Но как? Я ведь ничего про это не знаю». Он прочел тревогу на моем лице и ободряюще улыбнулся. «Все очень просто, любимая. За тебя будут работать инстинкты. Не волнуйся, я покажу». Когда я не пошевелилась, он одарил меня еще одной широкой, чуть кривоватой улыбкой. «Ну вот, а я думал, ты всегда мечтала посмотреть, как я охочусь». Я рассмеялась. Часть моего сознания невольно прислушалась к перезвону колокольчиков, смутно припоминая давний разговор. А потом целую секунду прокручивала в голове наши первые встречи, истинное начало моей жизни, чтобы уже никогда их не забыть. Я даже не догадывалась, как это будет трудно, словно пытаешься разглядеть что-то в мутной воде. «Если думать о прошлом достаточно часто, — говорила Розали, — воспоминания не сотрутся. А я не хотела забывать ни одной нашей минуты с Эдвардом, хотя впереди была целая вечность. Надо будет покрепче запечатлеть эти образы в своей совершенной вампирской памяти». «Ну, что? — спросил Эдвард и убрал руку, которую я все еще держала у горла. «Ты не должна страдать». Тихим шепотом добавил он. «Раньше ни почем бы этого не услышала». «Все хорошо», — сказала я по давней человеческой привычке. «Подожди. Сначала другое. Столько всего нового навалилось, что я не успела задать ни одного вопроса. А ведь были вещи поважнее жажды». На этот раз заговорил Карлайл. «Что, Белла? Я хочу ее увидеть». Ренесми. Было как-то странно произносить ее имя, а слова «моя дочь» вообще не укладывались в голове. Я попробовала вспомнить свои ощущения трехдневной давности и невольно положила руки на живот. Плоский, пустой. Я стиснула бледный шелк, покрывавший мою кожу, и вновь запаниковала. Какая-то незначительная часть сознания подметила. Одела меня наверняка Элис. Да, я знала, что внутри уже никого нет, и смутно помнила само извлечение, но физическое тому доказательство осмыслить было трудно. Прежде я любила ту, что жила внутри меня, а теперь она казалась вымышленной, придуманной, ускользающим сном и наполовину кошмаром. Пока я боролась со смятением, Эдвард и Карлайл настороженно переглянулись. «Что такое?» — с тревогой спросила я. «Белла», — ласково произнес Эдвард, — «сейчас не лучшее время. Она наполовину человек, у нее есть сердце, в ее жилах течет кровь. Пока ты полностью не совладаешь с жаждой, не хочешь же ты подвергать ее жизнь опасности?» Я нахмурилась. «Конечно, не хочу». «Разве я неуправляема?» «Растеряна, да. Быстро отвлекаюсь, да. Но опасно для собственной дочери». С уверенностью ответить на этот вопрос я не могла.